Эпилог. Как хорошо, что все закончилось. По официальной версии, король погиб при непредвиденных обстоятельствах. Спланированный переворот произошел сам собой. Но осталась дочь короля Ингрид. Как оказалось, когда находилась подходящая, она умудрялась дурманить мозг Алекса так, чтоб сфера не могла определить, есть ли подходящая для Алекса или нет. То есть специально это делала. Обалдеть просто. Вот ведь сила у нее страшная. Престол короля предложили занять Алексу, но он отказался. Зачем ему становиться королем? Ему и так прекрасно, без всех этих королевских дел. Тем более в замке их полным-полно. Нужно все еще сад восстановить. Не до управления королевством ему. Поэтому влиятельные семьи спорили по поводу престола. Зато Алекс всем явно дал понять, что он в королевстве просто живет, в интригах не участвует, и на трон не претендует. А если его будущий король опять будет звать куда-либо, то будет лишний раз обдумывать, соглашаться или нет. Ну и заодно подтвердил, что будет верным подданным этого королевства, но без фанатизма. Уж слишком много крови было пролито. Вот и ладно, нам спокойней. Все же я себя тоже королевой не ощущала ни в коем разе. А так тихо и спокойно в замке. Только сад обратно вырастить надо. Но это дело времени. Так что спор, кто будет королем, проходил мимо нас. Вскрылись тайные делишки короля. Да такие, что особо никто и не спешил занимать трон. То, что Георг начал изымать у многих земли, просто накаляло ситуацию до предела. И никто ему и слова не мог вставить поперек, потому что король был слишком силен. Еще и его дочь сумела затуманить разум дракона. А ведь у короля в роду были драконы. Точнее, драконица, которую ввели в королевский род, потому что один из королевской семьи оказался ее истинным. Вот только получив силу, он запер ее в замке и не выпускал, пока она не умерла. Даже страшно было читать эту историю. Но ее сила все еще сохранилась в стенах замка. И именно ее мы видели с Алексом. «Как ты?» — спросил меня Алекс, когда подошел ко мне. Он обнял меня со спины, прижимая к своему крепкому телу, а затем поцеловал в щеку. Мурашки промчались по телу от предвкушения. Алессандра, стоявшая рядом, тактично отошла в сторону. Мы с ней занимались садом, но тут Алекс решил осчастливить нас своим присутствием. «У меня тут есть телепорт в твой мир», — сказал Алекс и достал из кармана небольшую продолговатую колбу, которая была заполнена золотистой жидкостью. «Я же сказала, что не вернусь в свой мир», — нахмурилась я. «Я предлагаю не возвращаться, а на время посетить его. Все же у вас удивительный и интересный мир», — ответил Алекс. Я похлопала ресницами. «А точно не боишься?» — прищурилась я. «А чего бояться? Ты мне все расскажешь и покажешь», — ответил Алекс. «Ну, смотри мне. Тогда я согласна». «Кстати, а почему Аланира ходит такая задумчивая в последнее время?» — спросила я. «Да ей предложение сделали», — ответил Алекс. «Оу, и кто же?» «Артур Скевилл», — сказал Алекс. «Вау, он же в короли метит. А что Аланира?» «Артур спросил, может ли он предложить моей сестре руку и сердце. Я же сказал, что надо спрашивать у нее», — усмехнулся Алекс. Я улыбнулась ему в ответ. Тогда понятно, почему она такая. «Тогда можно и ко мне в мир попробовать отправиться», — сказала я. «Познакомлю с местными достопримечательностями и кухней». «Вот и прекрасно. Тогда собираемся», — ответил Алекс. «Эх, жизнь все еще удивительная штука. Никогда бы не подумала, что встречу свою любовь в другом мире. И теперь я по-настоящему счастлива». Конец.